эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. Сегодня в гостях у нас находится Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТО. Доброго здравия тебе, Игорь! Игорь! Да, добрый день. Микрофончик, да. Да. Тема нашего эфира сегодня называется «Как создать то, что сможет пройти сквозь время?». Сегодня в нашем эфире прозвучат ответы на вопросы. Как создать то, что со временем не только не потеряется или исчезнет, но и наберет силу? Как создавать наследие в рамках родовой культуры? Буквица как инструмент по созданию наследия. Пересмотр ценностей и внутренних смыслов. Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активности в нашем эфире. Давайте разбираться в теме вместе. Ну, а мы, пожалуй, начнем раскрывать нашу тему эфира. И я передаю микрофон нашему гостю. Игорь, пожалуйста, тебе слово. Благодарю, Виталий. Значит, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы наши зрители и слушатели попробовали самостоятельно ответить на вопрос, а что же по-настоящему сможет пройти сквозь время, потому что в течение дня и в течение жизни каждый человек совершает много поступков, делает много самых разных дел, и что-то из этого остается, что-то считается важным нами по прошествию времени, а что-то считается чем-то приходящим, иногда даже тщетным, чем-то очень временным. И предлагаю об этом подумать сейчас самостоятельно. А какие вообще критерии чего-то настоящего? От того, глядя на что со временем, мы сможем сказать, да, действительно это что-то важное, это что-то стоящее, в это действительно стоило вкладывать свои силы и действительно свое время. И как вот каким словом мы можем вот назвать то, что вот может пройти сквозь время, то, что в русском языке, я считаю, есть достаточно точное этому слово. То есть можно об этом подумать. А я, наверное, начну свой рассказ с того, как я пришел вообще в принципе к этим вопросам и к пониманию этой темы. Может быть, это в последнее время так стало заметно, но очень много людей сейчас живут в переживаниях. Какие-то мысли... Ну, понятное дело, та ситуация в стране, которая происходит, и в мире, она не самая благоприятная для каких-то вещей. Но постоянное беспокойство, постоянное какое-то блуждание ума. Я поймал себя на мысли о том, что я постоянно о чем-то переживаю, что что-то может произойти, что что-то может случиться, что что-то может пойти не так, как я хочу, и могут настать какие-то последствия. И я действительно понял, что вот это вот и есть... нахождение в таких переживаниях, то чувство, с которым борются практически все мировые религии. То есть то, что в буддизме называется колесом сансары, это прежде всего наши переживания. И я подумал, а как можно действительно вот по-настоящему из этого выйти? И в этом мне помог ретрит, который был с Владимиром Архиповым. Мужской ретрит, вот мы ездили в Пятигорск вот в этом октябре, где 7 дней только мужчины, мы много практиковали, жили в горах и думали о вечном, на самом деле думали о вечном. И ко мне в результате этого пришло такое понимание, что в жизни каждого человека должно быть что-то большее, что-то, что не зависит от его каких-то сиюминутных желаний, возможностей, а то, во что он вкладывается. То есть то, в чем будет он настоящий, и то, что не зависит от перемен. Вот. И тогда я понял, что, ну, прям почувствовал, что у многих мотивов, которыми я руководствуюсь, есть определенный конец. И что с концом моей жизни, моего жизненного пути, многое из того, что я делаю, оно просто закончится вместе со мной. А то, что будет создано, скорее всего, оно будет просто, ну, растащено по углам, как бы, и мало что останется из того, что настоящего, что сможет пройти сквозь время. Вот я действительно вот задал такой, себе такой вопрос. А что остается после человека в результате его жизненного пути? Вот. И во что действительно целесообразно вкладывать свое время и свои силы? Вот. И я пришел, ну, в результате своих размышлений к той мысли, что очень важно раскрывать через себя божественную волю, что в каждом человеке сокрыта воля Творца, которая находится в его сути. И раскрывая эту суть, и реализовывая эту суть, замысел Творца в себе, по сути, мы и создаем то важное, что может пройти сквозь время, потому что его сама природа, она вневременная, она сутевая, то есть это то, что не исчезает. Вот. И если мы допустим то, что в сути каждого человека есть замысел Творца, его образ, который он передал нами, через нашу уникальность, через нашу искру, то мы можем принять решение следовать своей внутренней сути и тем самым быть созидательным, в созидательном потоке творения и самого Творца. Это, ну, было очень важным для меня пониманием, которое послужило во многом отправной точкой в дальнейших размышлениях. Вот. И я бы сейчас предложил нашим зрителям и слушателям посмотреть на свою жизнь вот из точки перехода, то есть представить, что жизнь подходит к концу, и вопрос задать себе, а к чему приведет моя жизнь, если она будет двигаться в том же направлении, куда она движется? Что точно произойдет? Чего точно не произойдет? Потому что для меня это была очень веховая точка, точка пересмотра, когда я действительно увидел тенденции, какие-то закономерности и понял, что примерно оно, скорее всего, будет вот так. И когда мы в это смотрим, важно задавать себе следующий вопрос. А как я хочу видеть свой жизненный путь к моменту перехода? Что я хочу по-настоящему успеть сделать? Что будет по-настоящему важным вот именно из этой точки, если посмотреть на это из-за черты? Потому что если мы будем, ну, более честны перед собой, то мы и из понимания того, что мы идем из жизни в жизнь, то подводим итоги мы где-то в пространствах между жизнями и думаем о том, куда мы пойдем дальше. И, по сути, наша жизнь является частью какого-то большего пути. И, соответственно, важно думать именно из этого. То есть какую оценку собственным действиям мы будем давать после окончания нашего пути. И вот именно понимание из-за той черты и приводит человека к мысли о том, что нужно создавать что-то более большое, более протяженное во времени. То, что может пройти сквозь время и выйти за пределы жизни. И в моем понимании это называется наследием. То есть теми следами, которые не стираются ветром или водой времени. То есть это то настоящее, то фундаментальное, что остается. И тогда возникает вопрос, а что мы можем считать наследием? Вот, ну, понятное дело, что есть какая-то материальная база, есть нематериальная база. То есть, соответственно, к нематериальным объектам можем отнести смыслы, к которым приходит человек, книги, песни, то есть какие-то творения, которые он через себя пропускает и он создает. Также это могут быть материальные объекты, но это не просто материальные объекты, как, допустим, нажил квартиру. Это же не наследие, это же наследство. Ну, вот, то есть, а наследие это материальное наследие, это некая материальная форма, которая несет в себе духовный отпечаток, то есть, по сути, духоматерия. То есть что-то, в чем есть отпечаток чего-то большего, чего-то более сильного, более разумного. То есть той сути, которую смог в этом выразить человек. И когда мы мыслим такими категориями, мы явно понимаем, что есть наследство, есть то, что мы создаем и передаем, как вот вещь, да? А есть наследие, как способность видеть эти смыслы, видеть что-то большее за предметами материального мира и способность этим управлять. То есть, когда мы, допустим, создаем что-то, допустим, фирму, предприятие, которое несет определенные ценности, оно может быть наследием, если мы учим своих потомков или преемников руководить фирмой, преследуя определенные смыслы, ценности и задачи. То есть тогда это дело будет жить в поколении. И если уже говорить больше о наследии, то есть что можно считать наследием? То есть есть наследие мое, допустим, то, что создаю я, есть наследие нашего рода. Вот. И можно сказать, что наследие – это то, что важно всегда. Это то, что познано мной, нашим родом, если я чувствую себя его частью и принимаю этот опыт, осмысляю его. И это опыт, связанный с вечными темами, опыт, пережитый нами, который есть в нас и которым мы руководствуемся. То, что мы как-то прожили и смогли придать этому какую-то форму, иногда даже форму традиции, могли это передать как какую-то родовую историю, ну, как к примеру. И я увидел, что для того, чтобы формировать наследие, очень важно понять, для чего конкретно я это делаю, то есть обрести внутреннюю мотивацию, то есть понять, увидеть свою жизненную цель, жизненную задачу, вот именно с больших временных промежутков, и принять внутреннее решение, что я буду делать вклад не только в жизнеобеспечение, в решение каких-то насущных материальных задач, но и в то, что сможет накопиться во что-то большее, то, что станет чем-то большим, то, что сможет со временем обрести вес, и то, что будет, как сказать, тем, чтобы через это можно было сказать, что этот человек посвятил себя этому. То есть это как суть, как эпитафия, как вот черта под всей жизнью, что этот человек создал своим жизненным путем. Вот. И для того, чтобы это было, нужно принять решение. Нужно решиться это создавать. И понять, что для меня это важно и это значимо. Вот. Соответственно, само наследие, оно... которое, соответственно, формирую я, создаю я, допустим, как человек, представитель моего рода, оно базируется на жизненном опыте. И хотелось бы на примере буквицы разобрать, как человек приходит к пониманию наследия и к навыкам его формирования. Хотел бы попросить вывести буквицу на экран, на визуализацию. Вот. И на примере буквицы уже рассказать о том, как через эту систему можно видеть жизненный путь человека. Соответственно, если мы посмотрим на буквицу, здесь 7 строчек. Условно можно разделить на 4 царства. Первые две – это медное царство, вторые две – это серебряные царства, третьи две – это золотое царство, и, соответственно, седьмая строчка – это алмазное царство. Условно их можно разделить вот на 4 базовые вежи. То есть в медном царстве, в первых двух образах, строчках буквицы, человек познает, это образы познания явного мира. То есть он, когда родился, и как он познает, что такое земля, что такое жизнь. Вот, и в итоге становится... уже ну, проявление, ну, как сказать, это его, можно сказать, подростковый период. Здесь человеку интересны только базовые какие-то принципы, он, ну, по сути, только загружается в явный мир и следует его самыми базовыми образами чувств. Серебряное царство – это уже мир отношений, то есть это уже способность выстраивать эти взаимоотношения, чувствовать сердцем, говорить, любить, мыслить, что-то утверждать, чувствовать мир через свое сердце. Вот, это серебряное царство. А золотое царство – это уже, когда человек обретает жизненную цель, понимает, что в мире есть высшее, учится раскрывать свою уникальность. приобщается к опыту предков, вот, и в итоге доходит до буквицы «Оть», где это уже человек, можно сказать, самоопределившийся, целостный и вобравший в себя свой жизненный опыт и опыт жизни своего рода. То есть, соответственно, это происходит, судя по буквице, ну, примерно где-то к 42 годам, примерно. То есть человек обретает такую целостность. Можно и раньше, но это в целом вот такая вежа. А этап создания наследия – это уже, соответственно, жемчужное царство, когда человек уже обрел свою целостность. Вот, ну, вот буквица «Оть», да, это мировоззрение, жизненный опыт, поколение, вот эта целостность, это вот сформированный человек. И он йота за йотой начинает движение к чему-то большему. То есть, по сути, присоединяется к образу мирового древа. Это вот буквица уже «Ота». То есть осознанное понимание мира с опорой на то, что дали предки. Обновление вечной мудрости через прожитое и сердечно познаваемая мудрость от мирового древа. То есть когда человек уже воспринимает мир как что-то большее, чем, ну, просто я и свое бытие в этом мире. То есть у него открываются какие-то духовные категории, то есть у него появляется понятие духовности, раскрывается его душевность. Он начинает задавать вопрос, а кто я по истинной сути своей? То есть он обретает настоящего себя в этом во всем и приходит к буквице Ижа, которая означает переход, преобразование, преображение и меру времени. И вот именно в буквице Ижа, вот, насколько я понимаю, и сокрыт главный ключ к тому, как формировать наследие. Потому что образ буквицы Ижа, то есть то, что преобразовывает человека, вводит его в новое качество, вневременное, то есть оно его поднимает из суеты и вводит в категорию вечного. Образ буквицы Ижа состоит из трех понятий. То есть как преобразовываться. То есть та матрица, которую дает нам буквица. Это способность быть в себе, способность быть в моменте здесь и сейчас, и в то же время частью своего сознания пребывать в вечности. Вот давайте разберем, что такое быть в себе. То есть находиться в чувстве и в точке аз-есть, то есть соединенной со своей внутренней сутью и способность управлять своей жизнью, своими состояниями. То есть когда мы можем сказать, что это моя цель, это моя жизнь, я ее выстраиваю. То есть мы уже говорим о субъектности. Когда у человека есть выстроенное понимание своей жизни, жизненная цель и стратегия по ее реализации вместе с постоянными действиями в этом направлении. Когда человек способен действовать из себя, действовать направленно. Это вот то, что называется быть в себе. Потому что если человек не в себе, он может жить, он просто живет чужую жизнь. То есть иногда люди принимают за себя навязанные желания, мечты и живут совершенно по чуждому им жизненному сценарию, который они могли подхватить в каких-то книгах, журналах. Вот. И тем самым, даже если у них с точки зрения внешних каких-то атрибутов жизнь будет успешной, то внутренне нельзя будет сказать, что они существуют, они есть и что они находятся в себе. Это, кстати, по взгляду очень хорошо видно людей, которые немножко не в себе. Второй ключ – это быть здесь сейчас. Это способность реализовывать свои задачи в настоящем времени. Вовлеченность в жизнь. Это способность не улетать. Кстати, можно переключить с буквицы, ну, уже на меня, в принципе, это. Буквицы уже достаточно здесь. Быть здесь сейчас – способность реализовывать свои задачи в настоящем времени. Это способность быть включенным в жизнь, не улетать в мечты о будущем или переживания о прошлом, нахождение в действительно настоящем моменте. С точки зрения науки о времени, хронокинезе, существует только одно время, которое называется действительно настоящее. Потому что если мы говорим о том, что мы сейчас находимся в будущем, то есть наше внимание в действительно настоящем времени уходит в будущее или в прошлое. То есть мы только из настоящего, действительно настоящего времени можем погружаться в прошлое или в будущее. Но мы находимся всегда в едином времени, которое для нас целостно, через которое мы воспринимаем и прошлое, и будущее. Вот. То есть способность быть в этом моменте, быть включенным в жизнь и даже в прошлое и в будущее смотреть из понимания, где ты находишься в настоящем, то есть ту связку в себе чувствовать и проживать. И третий ключ – это частью своего сознания пребывать в вечности. То есть это значит осознавать себя бессмертным существом, которое является частью мирового древа и через множество своих жизней и воплощений идет своим путем, реализовывает свои цели. И также это способность к восприятию тонких миров. То есть, ну, соответственно, уже строчка последнего, так называемого, светивого тела. Здесь важно развивать в себе долгую волю, видение и мышление большими циклами, порой даже выходящими за пределы жизни. И есть такое понятие, как игрец. То есть игрец, не игрок, а игрец. То есть вот состояние даже более высокое, чем состояние аза. Это состояние человека, который может мыслить категориями, выходящими за его жизнь, и закладывать причины для того, чтобы события, которые для него желательно, они реализовывались. То есть моделирование событий. Вот. И, соответственно, когда мы смотрим из вечности, мы переходим на понимание конов мироздания, их постижения. То есть в своем действии мы должны понимать коны мироздания, чувствовать себя частью гораздо большего процесса, в том числе частью народа, частью своего рода, частью своей семьи. То есть быть, что мы включены во многие процессы, во многие надсистемы. И исходя из этого, мы действуем в настоящем, находясь в себе. То есть вот такая вот связка. И когда человек научается соединять эти три образа, он обретает новое качество себя. Вот и как раз происходит то преображение буквица Ижа, вот о котором я уже говорил, заключительный образ в буквице. Когда человек уже автоматически создает наследие всей своей жизнью, так как руководствуется вечными категориями, которые реализуют в своей жизни и чувствуют связь с собой. То есть вот такая вот интересная формула. Вот. Если дальше говорить о наследии, то есть мы понимаем, что есть наследие, которое создается на разных уровнях. То есть есть личное наследие, есть наследие родовое и есть надродовое, то есть народное. И каждая из этих категорий можно рассмотреть отдельно. Ну, давайте вот с личностной начнем. Вот, личностное наследие. То есть это то, что создаю я. Это лично мое творчество. И это также является способом авторизации в роду. То есть это то, благодаря чему я могу сказать потомкам «я есть». Ну, вот, к примеру, вот если наши зрители и слушатели интересуются темой создания своего родового древа, написания родовой книги, то составив даже свою какую-то родословную на несколько, может быть, поколений, мы знаем, что у нас был прадед, была прабабушка, ну, допустим, по отцовской линии. Их как-то звали, мы можем найти их даты жизни, можем найти, где они работали. То есть, может быть, даже будет какая-то фотокарточка. Но это условный образ, достаточно мифологизированный и воображаемый. То есть мы не чувствуем, что это был за человек. То есть через какие-то рассказы мы можем какие-то его черты как-то воспринять, но он как бы не авторизован, то есть он как бы не включен. То есть есть небольшая информация о нем, но связи с ним мы не чувствуем. То есть и во многом поэтому мы слабо ощущаем вот эти вот родовые связи. Но как бы изменилось наше отношение к этому прадедушке или прабабушке, если бы мы прочитали какое-то письмо, в котором он говорит о том, что для него в жизни по-настоящему важно, как он прошел свой жизненный путь и к чему он пришел. Либо если бы мы хотя бы прочитали несколько его рассказов. Может быть, хотя бы о природе или о чем-то еще, или стихотворений. Он бы уже стал для нас живым, близким и понятным. Поэтому личное наследие можно рассматривать как способ авторизации в роду, то есть как вот мы входим в систему, это наш ключ в систему. То есть через что мы можем сказать потомкам «я есть». И, кстати, это тоже выражение любви к своим детям, к своим внукам. Это тоже пример, чтобы и они создавали что-то, через что они могли быть видны и понятны. И тогда вот эти вот связи между поколениями, они укрепляются. Вот, этому же способствует ведение личных дневников. То есть, когда мы записываем какие-то мысли, какие-то свои проживания, которые имеют действительно ценность, то, что важно. Вот. Ну и наша самореализация в социуме или в роду через какую-то профессию, через какое-то дело. Вот. Ну, либо в роду, когда мы действительно являемся вкладом в свой род. Это тоже, на самом деле, наследие. То, какими нас запомнят наши дети, внуки, и то, какой вклад мы сможем в них внести. И для того, чтобы... Вот если мы приходим к методологии, как создается личностное наследие, то самое важное, с чего следует начать, это со внутреннего образа себя. Внутренний образ себя – это исходная точка построения жизненной стратегии. То есть это внутренний образ себя – это то, кем мы себя видим внутри себя, как мы сами себе про себя рассказываем. То есть я – это человек, который то-то. У меня есть какие-то жизненные принципы, такие-то. Я вижу себя вот реализованным в этом. Или хочу быть реализованным в этом. И вот именно работа со внутренним образом себя – это очень мощный ключ. То есть это то, что наиболее близко к ядру человека. Потому что потом уже идет его мышление, то, как он мыслит. То есть он же мыслит, исходя из чего-то, каждый человек, из себя, как он себя понимает, чему его место в мире, чему должно служить, что должно делать, чего делать не должно. Мышление, действия, поступки, потом их следствия. Вот, это уже более такие поздние слои, как вот если мы на луковицу посмотрим, то есть это уже обертка, это уже дальше от сути. А ближе к сути именно то, как человек себя осознает внутри себя. Ну, просто иногда образ человека складывается из того, как его видят другие люди, и зачастую это мешает. И особенно мешает страх общественного мнения, если человек... пересматривает свою внутреннюю суть и признается себе в том, что для него действительно важно. То есть, когда он принимает замысел Творца в себе. То есть, по сути, внутренний образ себя, ну, в целостной системе должен строиться на принятии человеком божественного замысла в себе. Того, какие таланты, способности ему дал Творец и как он их реализовывает по жизни. И способность вернуться на свой путь, на понимание себя так, как я хочу себя видеть, и поведение вся соответствия, для многих людей это может стать самым важным решением в жизни. Потому что только из связи с собой возможно соединение со своими настоящими целями. А без соединения со своими настоящими целями очень трудно избежать такой ловушки, как проживание чужой жизни, к сожалению. И вот в этом моменте очень важно проявить к себе настоящий искренний интерес и начать с задавания вопросов. Вот, а что я по-настоящему хотел научиться? Мастером в чем я хотел стать? Но, возможно, упустил время, не создал для этого каких-то предпосылок. То есть, что бы я хотел в жизни наверстать, если бы, вот опять же, я смотрел на свою жизнь из-за черты смены мерности, когда я уже прошел свой жизненный путь, о чем бы я жалел, если бы я этого не сделал? То есть, что действительно важно сделать, исходя из стратегического видения? То есть, очень важно выйти в стратегию. То есть, из решения каких-то сиюминутных тактических задач выйти во что-то большее. В то, что сможет поднять над временем и дать жизни настоящий внутренний смысл. И здесь мы переходим уже к понятиям стратегии. Причем стратегию можно описать как создание среды и инструментов для проявления внутреннего образа себя. То есть это то, как мы будем создавать свою среду для жизни из тех условий, которые у нас уже есть здесь сейчас. К чему мы хотим прийти и как мы это будем делать пошагово. То есть когда мы принимаем ключевое решение жить своей жизнью, то есть в какой бы я ситуации сейчас ни находился, я принимаю замысел Творца в себе, я понимаю, что его реализация – это моя первичная задача в этом мире, и исходя из этого я выстраиваю остальные взаимодействия с окружающими людьми, тружусь, создаю что-то, читаю какие-то книги, сам пишу что-то, рисую, танцую, мастерю что-то. Когда есть эта вот соединенность с собой, это действительно интерес в себе, мы создаем среду жизни, то есть мы принимаем это, что мы к этому идем, и выстраиваем это шаг за шагом, нарабатывая те инструменты, которые могут быть нам в этом полезны. Учимся у каких-то людей, у которых уже есть те навыки и способности, к которым мы тяготеем. И практикуемся в этом сами. Для кого-то такой мечтой является играть на пианино. Допустим, я увидел, что для меня важная часть моей жизни – это музыка. Хотя я не занимался ей, у меня нет музыкального образования ни у кого из моих братьев, сестер не было к этому интереса, там, двоюродных, родных, вот, там, у родителей тоже. Но я понял, что я себя в этом вижу, я понимаю, что важно делать туда вклад. Если бы я был раньше, начал это делать раньше, у меня был бы результат, но это не причина отказываться от действий в сторону того образа себя, которого я вижу в настоящем, делать маленькие шаги, но которые приведут к результату. И стратегическое видение нас приводит к важности действовать системно. То есть, когда мы мыслим стратегично, мы создаем систему и побеждаем уже системы. Когда мы понимаем, что если мы будем системно делать определенные действия, они в любом случае приведут нас к результату. То есть, не могут не привести. То есть, это не то, что может сложиться, может не сложиться. А это уже системное видение и построение систем для того, чтобы реализовать то, что для нас по-настоящему важно и дорого. И, соответственно, мы здесь встречаемся с теневой своей стороной и световой. То есть теневая сторона – это страхи, переживания, убеждения, боль, скепсис, как, опять же, та боль, которую мы не смогли переварить своей психикой. Вот все то, что нас консервирует, замыкает, мотает в кокон и оправдывает текущее течение дел. То есть если у нас нет чего-то, чего нам хотелось бы, но для нас важно это в жизни иметь, но почему-то же его нет, значит, есть какое-то убеждение, какой-то страх, либо какая-то боль, которая, либо программа какая-то, которая мешает этому реализовываться. И вот важно очень в это смотреть и прорабатывать это. В личной практике, может быть, с какими-то людьми, у которых есть опыт преобразования и перехождения в то качество, которое желаемо. И работа со своей световой стороной. То есть световая сторона – это тот внутренний свет искры, которая заложена в нас Творцом. То есть это сознательный путь по работе со своими мечтами и образом себя. Здесь, кстати, могу порекомендовать книгу Барбары Шер. У него есть несколько книг, который называется «О чем мечтать? Почему бы и нет?». Барбара Шер – это эксперт в области мечтаний, то есть как раскапывать свои настоящие желания и разрешать себе следовать за своей мечтой. И вторая книга, которую здесь могу порекомендовать, это «Золотая жила» Джулия Кэмерон и «Путь художника» тоже этого автора. «Путь художника» – это книга, которая помогает раскрыть в себе творческие таланты и способности. Джулия Кэмерон специализируется на работе с людьми где-то от 30-35 лет, которые хотят вспомнить себя настоящего и раскрыть свои творческие способности. Там много хороших упражнений, а «Золотая жила» — это о том, как найти свой главный талант жизни и как его в свою жизнь внедрить. Очень хорошие книги, я по ним занимался и искренне могу их порекомендовать. Соответственно, к чему мы приходим? Что проработав свою теневую сторону и усилив световую сторону, мы должны это встроить в свой образ жизни. Для того, чтобы эта жизнь стала нашей, и мы естественным образом смогли оставлять свои следы, которые впоследствии станут наследием. И хорошим инструментом здесь, опять же, являются вопросы. Одним из самых таких результативных вопросов, которые я себе задавал для того, чтобы понять эту тему, были следующие. Вот тоже рекомендую нашим зрителям и слушателям эти вопросы записать и письменно на них ответить, именно письменно. Потому что когда мы думаем, мы можем повторяться, когда мы пишем, мысль льется и идет дальше. И когда мы записываем что-то, мы по большей части вписываем это. Не то, что записываем, а вписываем это в свою жизнь. Мы это осознаем гораздо лучше. Какие вопросы? Можно их записать. Что вызывало у меня восхищение в жизни? Ну, чем я вот прям по-настоящему восхищался? Что меня вот прям вот так трогало, что я думаю, да, вот это прям по-настоящему здорово. Что вызывало у меня такое восхищение? Какие качества в людях вызывают у меня восхищение? Действительно, если мы проанализируем тех людей, на которых мы подписаны в социальных сетях, тех, кого мы смотрим, за кем следим, чьи книги мы читаем, мы можем себе ответить на вопрос, а что нас прям воодушевляет в том, что он говорит, что нас воодушевляет в этих людях, как именно в личностях, какие их личностные черты, качества. И следующий вопрос, третий. Почему? Почему вот именно эти качества вызывают у меня восхищение, воодушевление? Вот, даже вот ответив на вот эти вот три базовые вопроса, у нас уже появляется внутренняя картина того, каким человеком мы хотим быть. Если мы допустим такую мысль, что мы, когда смотрим в окружающий мир, ловим лишь резонаторы. То есть, если что-то с нами созвучно в другом человеке, какой-то посыл, мы это чувствуем прежде всего в себе. А значит, это уже есть в нас, и именно в это есть смысл вкладывать свое внимание. Потому что когда мы описываем качества, которые у нас вызывают восхищение в других людях, нам проще увидеть внутренний образ себя. То есть того человека, которым бы мы внутри себя восхитились. И приводить шаг за шагом себя в соответствие. Системно и целенаправленно. Соответственно, у нас появляется схема. Это образ себя. Решимость перевести свою жизнь в соответствие с образом себя. Личное творчество, которое исходит из того, как мы видим себя, чувствуем себя, действуем в мире. И то, что мы создаем собой. То есть то, что формирует наше личное наследие. Значит, следующий вид наследия, о котором я говорил, это родовое наследие. Может быть, ну, сделаем небольшую паузу, может быть, есть какие-то уже вопросы по тому, что я говорил у ведущих или у зрителей. У зрителей пока что у нас вопросов нет, Игорь. Но у меня вот вопрос такой. Важно ли познание такой процесс, да, в, так скажем, в оставлении наследия? Познание – это неизбежность. Когда человек рождается, он уже познает. Наш мир, в котором мы проявились, так сконструирован, что мы не можем не познавать. То есть если человек перестает познавать, то он, по сути, умирает. То есть мы не можем выжить, размножиться и победить, не познавая. Чтобы победить, нам нужно познавать мир. Чтобы даже не умереть с голоду, нам нужно познать, что является съедобным, что несъедобным, что опасным, что неопасным. Если мы говорим о создании каких-то духовных категорий, то естественным образом мы тянемся к духовному опыту тех людей, которые этими вопросами интересовались. То есть это просто неизбежность. Да, я как раз почему говорю, просто вот в Ведах, опять же, есть такая фраза, что жадность губит познание. Если познание мертво, умирает стыд. Если стыд умирает, соответственно, угнетается правда. Поэтому вот в наш век именно, да, вот мы видим это вот проявление жадности у людей очень много. Поэтому я спросил, важно ли вот познание, потому что оно действительно, если человек жадный, да, ну, он не стремится, наверное, познавать. У него больше схемы какие-то, где бы взять побольше, где бы побольше отобрать, какую бы схему придумать. То есть он не стремится что-то узнавать. Он познает, ну, не мир и себя, да, а познает как, какие-то вот схемы, да, по как бы обогатиться. Я думаю, что все, что существует в этом мире, оно вписывается в матрицу мироздания. Если это возможно, значит, Творец оставил под эту для этого возможность. И так как души находятся на разном уровне своего развития, вкуса счастья, к счастью и интереса, соответственно, разных, для разных душ является, как сказать, морковкой разные проживания, разные интересы, то есть то, что они хотят получить, то, к чему они стремятся и всей душой тяготеют. Если для человека на каком-то этапе пути является интерес и чем-то интересным, даже тоже какое-то мышление схемами, чтобы заработать, он вынужден познавать законы, он вынужден познавать опыт других людей, то есть он все равно познает и тем самым вносит свой вклад в копилку опыта Творца и его проживаний. Это неизбежность, в которой мы существуем. Просто когда человек занимается только этим, он ограничивает меру своего счастья. То есть в мире все сбалансировано. То есть если человек живет, ну, если в него проникает вот корысть и жадность, мера его счастья просто сужается. И человек, он лишается тех категорий, которые, ну, кажутся ему несущественными. Но он черствеет, и он меньшую меру счастья проживает. Счастье от того, чтобы давать что-то мир бескорыстно, чтобы радоваться за других, чтобы ни о чем не беспокоиться, потому что ты делаешь все, что ты можешь для того, чтобы создавать все лучшее из того, что, ну, что тебе доступно. Он лишается покоя, он лишается понимания одного из граней, может быть, любви. И счастье, оно тает, потому что счастье – это многосоставной процесс, который состоит из, ну, точнее, чтобы его создать, нужно человеку иметь широкое чувство, связь с духом, совестью, обладать душевной широтой и способностью действовать в материальном мире. То есть, когда человек не проявлен в чем-то, то есть он замкнут только на духовном, отрицая материальное, либо на материальном, отрицая духовное, то есть он себя просто обездоливает. Но все в мире взбалансировано, каждый вот, как вот сказано в сказе, вот это один из объектов наследия, который я проявил через себя, вот эта книга. Вот каждый выбор совершает за него и отвечает, путь прокладывая свой, то, что мы зовем судьбой. Вот, так оставь же ожидания, дай всем право на деяние. Выбор их принять сумей, без надежд и без скорбей. Как-то так. Благодарю, да, за ответ. А еще такой вопрос про, вот ты замечательно рассказал про Ижа, про образ, про прошлое, настоящее, будущее. Мне как раз-таки на ум тоже пришла заповедь Бога Рамхата такая есть: нет прошлого, нет будущего, есть течение времени, и оно всегда действительно настоящее. Но вот многие, к сожалению, ну, они понимают, да, вот суть, но не живут так, а живут прошлым или будущим. Вот поподробнее мог бы рассказать, чем опасно жить вот этими категориями, прошлым или будущим? Потому что ведь многие это как считают, думают, ну вот будущим, а как не жить будущим? Надо же планировать там на год, на два, планы ставить надо какие-то. И начинают жить, привязываются к будущему. Но часто бывает, что жизнь такова, что планы эти разлетаются, так скажем, в пух и прах. Вот чем опасно жить прошлым и будущим? А не в настоящем моменте. Утрата дееспособности. Прежде всего, это утрата дееспособности. Когда человек, ты об этом начинал говорить в начале нашего эфира, когда человек переживает о будущем, он теряет дееспособность. Я на своем примере это очень хорошо понимаю и чувствую. Я почему пришел во многом к теме наследия, вот, тому, чтобы об этом рассказать в эфире, потому что я увидел, что если у человека нет в категории мышления вечным и чем-то большим, чем его жизнь, ему мало что есть противопоставить переживаниям о будущем, что случится, что не случится. И переживанием о прошлом, особенно если там есть то, с чем мы внутренне не справились. То есть то, что мы в своем опыте воспринимаем как поражение. Не сложившиеся, может быть, отношения, упущенная сделка, упущенная возможность, какое-то проявление, которое закрыло какую-то ветку возможности, опять же, в нашем восприятии. И если мы не можем этому найти какой-то противовес или какую-то решимость действовать дальше, то это просто забирает силы. Ну и чтобы будущее совершилось, нужно действовать в настоящем. Нужно иметь четкий его образ, понимание, к чему ты стремишься, и в то же время понимать, что человек, и я, наши слушатели, мы воспринимаем мир очень узко через свои органы чувств, а мир он гораздо более многомерный, и в нем очень много игроков, поэтому игровое поле может меняться, могут открываться разные возможности, и если мы сосредоточены только на том, что нам интересно вот в нашем понимании, мы можем просто упускать более выгодные возможности. Вот, поэтому важно иметь варианты исхода желательного будущего, но постоянно смотреть в настоящее, чтобы не упустить возможность. Потому что если мы проваливаемся в будущее, мы не живем в настоящем, у нас теряется связка с действительностью, то есть мы не можем действовать. Соответственно, у нас не получается создавать предпосылки для формирования этого будущего. Вот. И также с прошлым. Прошлое вообще может давать либо большой минус, как переживание, либо большой плюс в плане того, когда человек понимает, что он там победил, и его прошлые победы являются основой для его побед в будущем. Но это все в голове человека происходит. А все это происходит в настоящем. Поэтому его нельзя терять из виду. Благодарю за ответ. В принципе, у меня пока вопросов нет. Предлагаю продолжить дальше. Да, вот я, у меня интересный образ такой возник, которым сейчас хотел бы поделиться. В плане времен, такое, ну, вот личное такое проживание, личное откровение. Я вот сравнительно недавно обучаюсь у Андрея Ивашко, только узнал, что действительно эти понятия есть в той же традиции Бон. То есть у нас тут было крайнее занятие. Он рассказывал о том, что с точки зрения традиции Бон в буддизме, это алмазная колесница, мир пронизывает поток белого света, который равномерен в своем сиянии. И, соответственно, в христианской духовной культуре это то, что называется отец-сын. То есть это то, что отошло от Бога и пришло вот в явный мир и его сформировало. А в античной философии это называется логосом. Вот, то есть это то, что существует на самом деле. И задача человека, если он, допустим, хочет пойти в нирвану, выйти, по сути, из сансары. Что такое сансара? Это концентрация на объектах, которые занимают его беспокойный ум. Вот, опять же, вот переживание, то, что будет, чего не будет, что было, что не было, как я в этом во всем, что мне это всем сулит, да, на вот это вот сияние. Сияние пространства, спокойное, наполненное любовью. То есть, если человек умеет на этом фокусироваться, то он, по сути, обретает внутреннее состояние нирваны, потому что рай, ад, нирвана – это не где-то там. Это внутри человека, просто по внутренним вибрациям, по соответствию. Когда человек оказывается в тонких оболочках своего тела после смены мерности тела физического, он по соответствию оказывается в определенных средах, которые ему соответствуют по принципу резонанса. Вот, я про опыт, что однажды, вот, когда мы ехали на строительство, я понимал, что будет тяжелый и трудный день, как-то вот я вот так приснул, и мне такой приснился сон, что вся жизнь, она похоже на холст, на котором постоянно перетекают краски одна в другую. Они меняются, то есть постоянно как будто кто-то возит невидимой кистью по нему, и все постоянно трансформируется. Вот. И вот тут краски, вот это события, которые происходят в жизни. То есть если человек, он привязывается к какой-то действительности, которая вот есть вот в его жизни, он боится это потерять, он в переживаниях. Он хочет, чтобы что-то случилось так, но краска пошла в другую сторону, опять в переживание. Вот. И если человек сконцентрирован на этом, то его переживание, по сути, неизбежно. Вот. И мне увиделось, что под этими красками есть холст, который всегда остается белым и сиятельным. И когда я концентрируюсь на нем, когда я его чувствую, ко мне приходит очень большое спокойствие. Я понимаю, что краски не изменяют его цвет или его структуру. То есть он какой-то извечный, изначальный. И дальше я увидел, что от этого холста идет ниточка, которая соединяется с таким светящим огонечком, который является моей сутью. То есть, ну, по сути, искрой духа. Такой вот интересный духовный опыт был. И я увидел, что внутри меня есть связь с этим пространством, которое извечное и изначальное. Если я концентрируюсь на своей глубинной сути, которая находится внутри меня, которая также извечна и изначальна. Вот, а все остальные события, они внешние. В них может быть что-то для меня полезное. То, что я могу взять для реализации своей какой-то задачи, которую я ставлю из своего внутреннего ас. Либо не быть. Вот, но при сохранении внимания и внутренней связи вот со своим вот ас, то, что называется быть в себе, вот, я чувствую, что мое сияние, оно растворяет значимость этих событий, и я становлюсь более спокойным, а значит, более целостным и в итоге более результативным. То есть те события, которые меня выбивали раньше, вот пока я эту связь держу, у меня есть сила на то, чтобы их преобразовывать. Силой своего света как бы задавать структуру, то есть, по сути, формировать внешнюю действительность. То есть, когда вот эта вот внутренняя решетка, она становится настолько сильной, что внешние события, они под нее как-то выстраиваются. И мы можем это в жизни наблюдать, когда мы сохраняем свое сильное состояние и в нем идем вот все вперед, вне зависимости от того, что происходит, в итоге мы побеждаем. Я думаю, что такой опыт есть у каждого из слушателей. Просто этот опыт нужно осознать и принять, что оно работает так и целесообразно действовать так. Вот. Такой вот интересный опыт, такое интересное проживание. Вот. А мы возвращаемся к тому, как формировать родовую культуру. Соответственно, мы на личностном уровне поговорили, я осветил те ключи, те инструменты, которые я вижу, считаю значимыми для того, чтобы сформировать личное наследие. Кстати, вот эти вот моменты мы планируем больше прорабатывать на курсе по родовой культуре, поэтому если кому-то интересно, то можете писать в личку, и будем уже думать о том, как это все организовывать и когда именно проводить. Родовая культура – это заложение основ, то есть родовое наследие. Это заложение основ в своем роду. Наследие можно воспринимать как тенденцию, которую вы закладываете. Это уже переход к уровню стратегии в роде. И здесь я хотел бы осветить такое понятие, как родомыслие. То есть, по сути, когда мы думаем о родовом наследии, мы включаем людей в процесс родомыслия. Это то, как мы мыслим, какой мы опыт набираем всем нашим родам. То есть когда-то мыслили о чем-то мои деды, мои прадеды, дедушки, бабушки. Они добывали свой жизненный опыт, те смыслы, к которым они приходили. И они могли это выражать в каких-то историях, в каких-то сказках, в каких-то своих проявлениях. Я, как представитель моего рода, и каждый из слушателей, как представителей того рода, к которому он себя относит, также накапливает опыт, накапливает какое-то понимание мира, понимание жизни, которое все равно формируется. То есть можем это выражать, можем не выражать, но процесс родомыслия, он происходит непрерывно, потому что в нас все равно действуют программы родовые, которые мы получили от наших предков, и то, что мы передаем нашим потомкам. Но когда мы уже думаем о формировании родового наследия, мы можем включить большую меру сознательности в том, чтобы учить себя и своих потомков, детей, внуков мыслить по категории «мы» и понимать то, что для нас действительно является важным, ценным, значимым, и как мы к этому пришли, как мы этот опыт внутри себя, опыт и понимание мы внутри себя сформировали. То есть включить их в процесс родомыслия, важности осознавания себя и тоже передачи этого навыка в поколениях. Вот здесь вот еще раз говорю, появляется идея проектного подхода. Когда мы направляем наше мышление и формируем представление о нас же самих в нашем роду. Когда мы отвечаем себе на вопрос, кто мы, какие мы, куда мы идем, откуда мы идем. И когда мы делаем это все вместе, мы задаем вот эту вот очень важную тенденцию. Вот. Соответственно, одним из таких выражений наследия в рамках рода может быть родовая культура, родовая книга. Ну, сюда, конечно, относятся и личные какие-то книги, записи. То есть, ну, это больше является примером и нашей авторизации в роду. То есть, чтобы мы были живыми и чтобы мы могли передавать опыт. Но этот опыт, опять же, можно систематизировать в отдельной книге. В книге мудрости поколения, как ее еще можно назвать. Белой книги, родовой книги. И если, ну, формально это перечень каких-то историй, каких-то образов, то на содержательном уровне это живая веда. То есть это опыт созидания и жизненного пути меня, моих предков, вот, и, ну, тех людей, которые составляют наш род. То есть нашу ветку, наше направление. Соответственно, это открывает возможность для того, чтобы самоопределиться, то есть кто мы, понять себя и овладеть своей родовой силой. Потому что не так часто люди имеют в распоряжении свою силу. То есть обычно сила людей принадлежит кому-то. Государству, корпорациям, политикам, работодателю. Когда мы понимаем, кто мы, куда мы идем, мы значительную часть своей родовой силы присваиваем себе, и мы задаемся вопросом, а как мы хотим, куда мы идем, что нам для этого нужно. То есть мы уже переходим в разряд субъектности и начинаем строить свой мир и оттачиваем способность управлять своим миром, миром, который тебе передали. Вот, и становимся управленцами. Вот, соответственно, для того, чтобы, ну, написать родовую книгу, важно делать свои записи по осмыслению своего жизненного пути, работать со смыслом, со смыслами, вести дневники, вот, и формировать видение смыслов и целей, говорить об этом с представителями нашего рода. Вот. Интересное такое наблюдение, что для того, чтобы в принципе что-то стало наследием, оно должно содержать в себе то, что имеет смысл сохранять. То есть оно должно иметь какую-то вневременную ценность. То есть то, что опирается на коны, на то, что незыблемо, на то, что нерушимо. Потому что мы своим опытом, своим жизненным путем к этому приближаемся и как-то постигаем. Это должно быть что-то уникальное. То есть в чем есть проявление души. Моей души, души моих предков. Или, может быть, значимых для нас, мастеров или людей, то есть чьи произведения мы приобретаем, может быть, как картины или как какие-то иные произведения. Вот. И это то, что будет являться вкладом в семью, в род. Вот. Если мы выходим уже за рамки своего рода по степени вложения, то тогда мы можем уже говорить то, что мы создаем наследие народное. То есть это осмысление опыта и культурного кода нашего народа. Ну, вот как, допустим, как вот книга, которую я написал, это «Сказ о князе Даогоре и его братьях», где я выразил свое понимание нашей духовной культуры и того, как могли мыслить те люди, которые закладывали города. И, соответственно, у нас есть эфир по этому поводу, где мы подробно разбирали основные образы сказа, также на Народном славянском радио. То есть, когда человек начинает мыслить этими категориями, большими категориями, он уже создает народное достояние. И, соответственно, это повышает значимость его личного наследия и его родового наследия. Потому что какие-то книги, какие-то образы мы можем сохранять только в своем роду, потому что значимость их велика в рамках прямой цепи преемственности. даже родовая книга, а есть то большее, что мы можем сделать своей жизнью. Вот. Это вот эта база, та, которую я хотел бы рассказать про наследие. Вот. Мог бы рассказать о каких-то образах сказа, допустим, как я это делал. Вот. Либо могу рассказать, что такое родовая книга более подробно. То есть, если в этой теме есть сейчас актуальность, как она создается, хотя бы какие-то базовые этапы, вехи. Об этом есть более подробное видео, ну, хотя бы в общих чертах. Виталий? Да, Игорь, я думаю, будет актуально рассказать про родовую книгу, потому что это есть, так скажем, раньше у предков была аббревиатура НИМП, носитель информации о мудрости предков, которую христиане переняли, да, и сделали НИМП, светящийся кружок. На самом деле это просто ведущий человек изображался, то есть у него это означало, что у него вот здесь находилось в голове, так скажем, его голова, и была носителем информации о мудрости предков. Но те, кто не ведущие, да, оставляли книги какие-то на камнях, руны и так далее, тоже является нимб, то есть носитель информации о мудрости предков. Вот как раз ты затронул эту тему, что нужно что-то такое вечное, да, чтобы передавало, чтобы это было истинное, чтобы это было в правде. Вот как раз-таки это мудрость, я думаю. Поэтому я думаю, рассказать можно про... Никогда не лишним будет про родовую книгу. И насколько я знаю, этот вопрос сейчас очень актуален. Многие этим делом сейчас занимаются. Да, буду рад внести свой вклад. Ну, конечно, об этом вот, нужно говорить... На самом деле, не одну неделю, то есть, и хорошо, если у человека есть такой запрос, заниматься этим в группе, то есть, и прям нацелено. Ну, вот, допустим, как этим я занимаюсь, или как Олег, ну, или, допустим, те люди, с которыми мы по этому направлению занимаемся. Ну, хотя бы какие-то вехи, которые могут быть полезны, наверное, есть смысл осветить. И вот тогда еще раз имеет смысл рассказать, что такое родовая книга, то есть, как ее понимать. Я могу свое понимание передать, то есть как базовые какие-то ключи. То есть в моем понимании родовая книга – это процесс родомыслия. А процесс родомыслия, он начинается от мысли Творца, от мысли рода. Это то, как мы, как род, как единое цельное существо, воспринимаем мир, как мы накапливаем и преобразовываем опыт. Это может проявляться там, в разных ситуациях, каких-то событиях, решениях. Вот. Но самое главное – это то, как мы мыслим мир, как мы мыслим себя в этом мире и как мы передаем этот навык в поколение. Содержание родовой книги – это сценарий и эволюции идей. Соответственно, к чему пришли мы, к чему пришли наши предки, то есть как мы переосмысляем, как мы дополняем и какие у нас в целом идут сценарии, какие закономерности в жизни. Потому что когда мы это знаем, мы можем, опираясь на это, усилить слабые стороны и усилить сильные, чтобы наша жизнь была более сбалансированной. Родовая книга – это также летопись рода. Выделение действий и стратегий, которые ведут к реализации смыслов нашего рода. Это выделение ключевых архетипов, которые проявляются в нашей истории. Вот это то, что, по сути, ведет к самопознанию. И как результат – это книга мудрости поколений. То есть, когда мы создаем свои родовые веды, то есть то, к чему мы приходим, то, к чему можно приобщиться. И в процессе мы осмысляем ценности нашего рода, наши святыни, и выявляем образ будущего, к которому мы стремимся все вместе. Вот, собственно, для этих вот целей и задач, в моем понимании, создается родовая книга. Перед тем, как ее написать, конечно, хорошо подготовиться. И один из самых сильных шагов, которые можно предпринять, это посвятить этот труд во славу Творца, во славу рода. Потому что мы пишем родовую книгу, а мы ее пишем для того, чтобы почтить память наших предков из рода небесного, предков, покровителей, и передать это в нашем земном роду. То есть мы трудимся во славу рода, своего рода, небесного. И таким образом мы можем считать это священнодействием, то есть вкладом в род, в его триединстве. И как сказать, как дар от Творца. Через это мы с ним имеем возможность более глубокого единения и ускорения своего восхождения. То есть, потому что это служение. Мы служим роду. Вот. А те, кто на служении, у них есть дополнительное ускорение. И, соответственно, мы можем попросить у рода также благословения на это дело. Вот. И у наших родственников мы тоже можем попросить в этом помощи. То есть, если у рода мы просим благословения, посвящая ему свои труды, а то родственников мы просим помощи для того, чтобы это все решить и сформировать. Вот. Значит, в чем методология, как это по сути делается? Сначала нужно составить договор о намерениях, то есть заявить родственникам, что вы хотите это делать, и договориться с ними о том, что они вам будут в этом помогать. Затем происходит собор родового фольклора. То есть есть определенные вопросы, которые помогают поворошить память. И, соответственно, эти вот ответы на эти вопросы ключевые. Вот во что верили, как жили, о чем думали, какие ключевые события были в жизни рода и так далее. То есть, опять же, можно мне в личку написать, я пришлю эти вопросы. Ну, также они есть в нашем другом эфире. Вот, ну, можно написать, я пришлю. Вот. И это личные записи и размышления, когда человек мыслит о своей жизни. И исходя из опыта своей жизни, вот он эту веду и добывает. Также нужно, исходя из того фольклора, который вы получите, ну, тех сказок, историй. Сказок – это ну, пересказов того, что было. Важно провести анализ, понять, какие в роду есть тенденции, какие архетипы, какие сценарии. Вот. И дальше увлекать родственников в обсуждении этого, проводить сборы и тематические общения на эту тему, кто как это понимает, у кого какой есть личный опыт и понимание вот тех вот выводов, к которым мы вместе приходим. То есть, исходя из этого, важно формировать стратегии развития, куда мы идем как род, куда каждый идет, кто как хочет проявиться, в чем он хочет реализоваться. То есть такой круг поддержки организовать. Вот. И дальше это уже этапы формирования родовой культуры, то есть вот, какие-то ключевые смыслы можно закрепить в праздниках, в традициях, можно начать ведение своего календаря, вот, создать какую-то внутреннюю образную систему. Вот. Ну, и как бы, опять же, в заключительном как бы, этапе можно и с архивами поработать. Потому что архивы – это больше формальная часть, а нам нужна содержательная часть. Содержательная – это смысл и образы. Архивы нам что-то могут дать, но это, как бы сказать, не то, что решает. Вот. Ну и конкретные можно дать какие-то прикладные инструменты. То есть что можно сделать конкретно? То есть это 40 дней вот, дать себе такую обет, аскезу, вести тетрадь памяти. То есть каждое утро хотя бы по 3 странички А4 писать о том, что ты помнишь о своих предках, о себе, о том, какие истории ты слышал. Но вот, чтобы сделать максимальный вклад в формирование своего архива рода. Дальше можно родственников записывать вот, с их ответами на вопросы, формировать видеоархив рода. Дальше это можно переводить в текст. Есть такой сервис Workzilla, ну и сейчас, в принципе, есть много сервисов по транскрибированию, это можно сделать и аудио, если вы записываете родственников на диктофон, кстати, рекомендую. Когда вы приходите там, на общение, сразу включать диктофон, на телефоне ставить на режим полета, чтобы ничего не сбивалось. Вот и затем эти файлы переводить в текст при помощи сервисов, либо людей на онлайн-сервисах. Также могу порекомендовать играть в игру «Сила рода» Елены Гуржиенко. То есть это тоже очень хорошие вопросы. И сделано целое игровое поле, которое помогает людям отвечать на важные вопросы и собирать фольклор. Дальше это создавать собственные дневники, то есть это все формировать по темам. И формировать это, ну, лучше, конечно, на компьютере, это просто удобнее. Писать свои дневники, может быть, даже рукописные письма каким-то людям, ну, соответственно, цифровую копию которых нужно оставлять. Вот. И также можно завести общий чат с родственниками, где вы делитесь какими-то ключевыми событиями, ведете календарь, делаете обсуждение по каким-то сборам. Я думаю, что базового этого будет достаточно для того, чтобы запустить процесс. А если кому-то это будет сделать, вот кто захочет это более глубинно сделать, то можем это, ну, в групповой работе, то есть периодически проводятся такие занятия, либо в личной, то есть этим всем заниматься. Вот. Ну, собственно, это то, что я хотел рассказать по теме наследия и по теме родовой книги, как одним из инструментов по созданию наследия. Игорь, благодарю. У меня вопрос такой вот по последнему, так скажем, сказанному. А вот некоторые пишут книги по снам. Это является тоже, можно включить в, так скажем, родовую книгу? Ведь говорят, что сны – это тоже особый забытый язык, на котором мы можем разговаривать с родом. То есть во время сна человек подключен к навному миру, да, и обменивается по родовым каналам с базой данных рода. То есть и просто сны – это какие-то фрагменты, которые выпали через фильтры, и если их как бы правильно интерпретировать, тоже можно очень много информации собирать. Вот смотри. Если один и тот же сон приснится мне, ну и, допустим, и, к примеру, тебе, да, то есть, скорее всего, мы по-разному будем эти сны трактовать, даже если он будет в точности совпадать во всех деталях. То есть, о чем это говорит? О том, что у каждого человека своя образная система, которая в нем зашита, то есть, которая формируется, ну, и в детстве, и родовое бессознательное есть, и какие-то, ну, образы им восприняты, и что-то может находиться в подсознании. Вот, и, соответственно, наше, ну, какое-то одно из наших «я», там, ну, условно можно сказать, подсознание или один из его уровней, оно говорит на языке образов. Соответственно, эти образы имеют возможность считать человек в контексте своей жизни, своего жизненного пути. И я вижу целесообразным описывать сны в контексте каких-то событий, направленного мышления, то есть как какое-то... как какой-то один из инструментов. Но должен быть контекст, и должны быть ключи к образной базе. То есть как-то человек сам чувствует, понимает, и как это, его сны со временем обретают связь, либо не обретают с текущими ветками событий. То есть что происходит, что не происходит. То есть, может быть, какие-то откровения в снах, может быть, еще какая-то. Бывает, ну, сны бывают совершенно разных уровней. Иногда подсознание просто, ну или сознание, не знаю, как это... Ну, наверное, бывает по-разному. Туда посмотришь какие-то, может быть, новости на ночь там, или еще какую-то информацию, она снится, книжку почитаешь. И просто идет процесс варения внутреннего, то есть мозг же он и во сне тоже думает. То есть он эти картинки поставляет. То есть не обязательно это из родового какого-то бессознательного идет. Уровни бывают самые разные. Здесь важно фильтр иметь, опять же, в моем восприятии. Благодарю за ответ. Вопросов от радиослушателей у нас на данный момент так и не поступило. Я задам последний вопрос, думаю, будем потихонечку завершать. Вот про буквицу очень интересно рассказывал. Вот если читатель, слушатель наш или зритель захочет изучать буквицу, где, с чего начать, где лучше, где учителей найти, как... Потому что разные бывают и подходы разные. Там Данилов рассказывает, что как соты изучать надо, другой по-другому рассказывает. Я мог порекомендовать двух мастеров, с которыми я знаком лично. Это Андрей Ивашко и Василисова, Ольга Голубцова. То есть Василиса проводила эфиры на Народном славянском радио на тематику буквицы. Она очень подробно разбирала образы буквицы в их взаимосвязи. Прямо очень подробно. Андрей делает упор на психологический аспект буквицы, то есть на внутреннюю работу через образы буквицы. Он делает акцент на решение жизненных задач, на внутреннее озарение, на получение внутренней информации. Поэтому базово можно просмотреть материалы, которые дает Ольга Голубцова, Василиса, вот, и затем продолжить обучение у Андрея Ивашко. Наверное, так. Хотя и у Андрея есть курс, ну, цикл видеозаписи по буквицам. То есть, в принципе, такие, наверное, самые сильные мастера. Но Царевич, Иван Царевич хорошо буквицей владеет, он тоже мастером является. Камая Караваева. Вот. Ну, наверное, вот эти вот люди. Благодарю за ответ. Уважаемые радиослушатели, на этом вопросы у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто присутствовал на эфире. Благодарю, Игорь, тебя за то, что пришел к нам в очередной раз и поделился важной, я думаю, информацией, своими исследованиями, своими мыслями. И по нашей старой доброй традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых напутственных слов в завершение для всех, кто нас смотрит и слушает. Напутствие. Посмотрите на свою жизнь из-за той черты. Я думаю, что это поможет преобразиться и даст силы для того, чтобы включить в свою жизнь понятие о наследии и даст импульс и пробудит желание его создавать, чтобы самим стать частью чего-то нерушимого, частью вечного, того, что по-настоящему имеет смысл. Благодарю, Игорь, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Как создать то, что сможет пройти сквозь время». В гостях у нас был Игорь Меркулев. Вел эфир Виталий Петров. Управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны, ставьте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, близкими, знакомыми. Я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.